Вопрос волнует, конечно, многих. Хотя, как ни странно, наша христианская литература недостаточно освещала его. Если вы откроете знаменитое руководство по догматическому богословию митрополита Макария Булгакова прошлого столетия, то вы найдете там определение таинства брака как такого священнодействия, которым дается благодать, благословение на рождение детей. Между тем, такое понимание не находит настоящей опоры в Священном Писании. В первой же главе книги Бытия тайна брака, тайна единения двух раскрывается в ясных и знаменательных словах. «Да будут двое плоть едина». И эти слова повторяет Господь, когда говорит о значении брака. Он говорит о нем как о чем-то настолько высоком и прекрасном, что не все могут это вместить. Немногие, говорит он, могут это вместить. В свое время известный наш богослов Троицкий, автор книги «Христианская философия брака», показал на основании Священного Писания и на основании изучения отцов церкви, что христианское понимание разделяет деторождение и брак. Это совершенно различные вещи. Владимир Соловьев даже подчеркивал, не ссылаясь ни на какие священные книги, а на просто биологический факт, что чем интенсивнее размножение в мире живых существ, тем меньше там, какие бы то ни было, психические отношения между ними, между индивидами двух полов. А там, где размножение идет с крайней быстротой, там вообще нету даже полов как таковых. А на высоких ступенях, там, где душевная жизнь живых существ уже сложная, там мы находим удивительные проявления заботы, нежности, эмоциональной привязанности друг к другу. Следовательно, человеческая любовь имела уже в предках человека некий прообраз или какой-то прототип. Но раз мы уже говорим о живых существах, следовательно, мы должны задуматься над тем, для чего вот это единство, половое единство возникает в процессе миротворения. Я думаю, что здесь можно его связать с общим смыслом всего мироздания. Смысл – это то, что стоит за явлением, за частными проявлениями целого. Если мы возьмем листок отдельно от дерева, часть тела или фрагмент картины, они теряют смысл. Смысл только в гармонии, в сочетании единства. Бог созидает и Бог соединяет. В соединении происходит созидание. И сам он есть предвечное единство внутри тайны Святой Троицы. И эта тайна отражена во всем творении. От облачка, которое кружится вокруг атомного ядра, до человеческого общества царит этот закон гармонии, соединения, притяжения. То, что производит изоляцию, распад, отчуждение, враждебно Богу. И вот самыми разнообразными способами во всем мире, живом и неживом, совершается это соединение. Оно действует и в молекулах, оно связывает клетки, тело многоклеточного существа. А когда организмы многоклеточные получают самостоятельную жизнь, закон соединения продолжает действовать в их сообществах и половой любви. В данном случае любовь я употребляю условно. В половом тяготении, в половом инстинкте. Мир создан так, что вот эти индивидуумы нуждаются друг в друге. Властный призыв. В данном случае он служит размножению. Но тем не менее, перед нами именно тяготение друг к другу отдельных существ. Этот властный призыв действует как самая сильная энергия в мире. Как бы особый вид атомной энергии в мире животных и в мире человеческом. Если это так, то мы должны с вами посмотреть на человека как на существо, увенчивающее этот поток, восходящий вверх. В нем есть и этот инстинкт, но в нем есть и другое. Поскольку человек является личностью, он уже создает единство совсем иное. Он создает единство, в котором раскрывается тайна постижения одним индивидуумом, духовным индивидуумом, бесконечной ценности другого. Человек как бы выходит за пределы самого себя. Человек разбивает эту скорлупу, и любовь его поэтому является видом самоотвержения. Самоотвержение священного, которое создает крепчайшие узы. Это та мелодия, которая волнует почти все сердца. И вот, если мы обратимся к встрече двух людей, мужчины и женщины, то мы увидим, что не напрасно Бог создал их разными. Не напрасно они и по душевным своим качествам, и по всему остальному как бы являются гармоническим дополнением друг другу. Это есть залог того, что они не могут существовать друг без друга. Залог того, что они могут стать плотью единой. И в этом совершается, раскрывается и сияет божественный замысел единства. Бог есть любовь. Символ любви избран христианством как самый прекрасный для отношений двух любящих сердец. Еще в Ветхом Завете любовь между мужчиной и женщиной символизировала отношение Богу к людям. А апостол Павел сравнивает эту любовь с любовью Христа к своей церкви. Значит, самое драгоценное, самое пламенное, самое вожделенное является здесь. Естественно, спросить, откуда же в человеческой любви так много злого, темного, извращенного, исполненного насилия, даже душевной отчужденности и враждебности? Ответ на этот тот же самый, который будет на вопрос, откуда у человека столько зла в его мыслях, в его действиях, в его поступках. Первородный грех, который отравил человеческое бытие, отравляет и все проявления человеческой жизни. И разум, и волю, и сердце. Тем не менее, в самом своем замысле, в самой своей глубине любовь есть величайшая и прекрасная. И именно поэтому церковь называет ее таинством. Но спросит меня, что называет таинством? То, что совершается в храме. Да, конечно, потому что здесь полнота двух завершается присутствием третьего, благословляющего Творца. Если люди, которые верят Ему, отворачиваются от этого присутствия, не хотят принять это благословение, естественно, в их взаимоотношения вкрадывается тьма. Могут спросить, но ведь бывает очень страстная любовь, свободная любовь. Я бы боялся ее назвать свободной, потому что она скорее является рабством. Человек, если он любит, если мужчина любит, он должен иметь в себе силы, найти в себе силы, даже если он слабый человек. Взять на себя ответственность, быть человек, который подставляет плечо, в этом его мужественность. Пускай в минувшие века это проявлялось в том, что он с оружием в руках защищал женщин и добывал ей пищу. Но всегда, во все века находятся формы и способы вот этого мужественного служения женщин. И в то же время женщина отдает свою нежность, отдает свое сердце, отдает свою верность и преданность. Так они дополняют друг друга. У Платона был миф, над которым часто подтрунивают циники. Миф о том, что некогда божество разделило андрогинного человека на две половинки. Эти половинки ищут друг друга. Напрасно смеются они. В этом мифе есть глубокая правда. Именно замысел Божий заключается в том, что мы разделены. что мы только вместе чувствуем себя хорошо. И этим самым Бог учит нас любви, учит нас соединению, учит нас ломать перегородки, которые сковывают, окружают наше сердце. Любовь есть великая школа открытости. Даже для черствых сердец она оказывается всемогущей. Только надо уметь это сокровище хранить, мало того, что хранить, раскрывать, развивать его возможности. Оно может лежать мертвым грузом. Иные люди говорят, что любовь быстро проходит. На самом деле они принимают за любовь влюбленность, то есть тот эмоциональный душевный накал, который сопровождает первую встречу. Но ни в коем случае не нужно считать, что любовь слабее влюбленности, что она менее интенсивна и горяча. Она может не проявляться так темпераментно, она может казаться внешне более сдержанной, но на самом деле она более глубокой, она похожа на корни дерева, которые пошли вглубь, в землю, вросли. Человек не может восхищаться всегда своей рукой или ногой, но ему трудно расстаться с счастьем своего тела. Так двое, которые любят, они связаны незримыми узами. И вот здесь-то перед нами встает любовь как высочайший идеал. Я сейчас говорю именно об идеале. И Евангелие говорит нам об идеале. Именно потому Христос говорит, не всякий может вместить. Да, двое плоть едина, они неразлучны. Бог это соединил, и никто не может разлучить. Что из того, что по жестокосердию нашему мы разрушаем это единство? Что из того, что мы делаем ошибки, что у нас происходят дурные встречи, что человек, оказывается, не находит в себе сил из зачатка вырастить дерево и цветок? Что из этого? Если мы не будем ориентироваться на идеал, то в таком случае мы не достигнем даже и самого мала. Здесь должен быть определенный максимализм. Только он поможет нам раскрыть то, что нам Господь дал как залог. Поэтому моногамная любовь, которую проповедует нам Библия, она является чем-то необычайно важным в душевной жизни человека. Когда человек открывает другого, когда человек срастается с другим. Полигамия, которая была у многих народов, особенно в древности, она всегда говорит о поверхностности отношений, о сведении любви к поверхностным эмоциям и чувственности. А между тем, в подлинной встрече двух должно естественно, полнокровно и гармонически сочетаться все стороны человеческого существа. Это не только платоническое обожание и не только телесная близость, но все вместе, что составляет человек, ибо человек един, дух, душа и тело, в любви участвует все. И вот эта любовь двух является для нас школой любви более широкой, которая уже распространяется из этого круга двух на окружающих нас людей. Это зачаток того, что мы называем любовью духовной, любовью христианской. Она не есть естественное чувство. Оно есть цветок, который раскрылся, вырастая из недр чувств естественных. А она выходит ввысь. Христианская любовь – это есть величайший дар Божий. Итак, если мы с вами вернемся к пониманию любви как спаянности двух существ, то мы увидим, как много может сделать здесь человек в течение своей жизни. Как он много должен сделать. Какие он должен вложить туда силы. Чем больше он вложит, тем больше он получит отдачи. И я думаю, что даже разрушение нашего тела не может разрушить прочной любви. Хотя Христос говорит нам, что в Царстве Божьем не женится, не выходит замуж. Мы знаем, что он имел в виду лишь простое земное. Но подлинная любовь, я уверен, не знает границ. Она бессмертна. Любовь, говорит апостол Павел, никогда не перестает. и те души, которые навсегда связают себя друг с другом, ни в каких мирах не могут разлучиться. Они еще более сойдутся с друг другом, они еще более сольются в единстве, в том единстве, которое здесь даже они не помышляли. Я уверен в этом. И именно поэтому Библия так высоко ставит символ человеческой любви. Именно поэтому мистики всех времен обращались к прекрасной песне песни, когда говорили словами древнего поэта: «Ты прекрасна, единственная моя, голубица и возлюбленная». Именно поэтому святой Хуан де ла Крус, Иоанн Креста, в своих мистических песнопениях подражал словам песни песней, имея в виду душу, которая ищет возлюбленного Господа. Именно поэтому любовь является для нас призывом Божьим. Бог есть любовь, говорит апостол. Но это не значит, что любовь, обращенная только к миру. Бог есть любовь внутри. Тот пылающий горн, где переливаются радуги, которые видел некогда Данте. Тот молчаливый круг, неразделимый круг, который увидел иконописец Андрей Рублев. Та сила, которая связывает все мироздание. Та сила, которая, начиная от частиц вещества до разумных людей, отражающих в себе образ и подобие Божие, та сила, которая, по словам Данте, движет солнце и светило. Вот что такое любовь с христианской точки зрения. Конечно, здесь возникает множество конкретных вопросов, трудных проблем. Но, признаться, я не думал никогда много в этом направлении. И не читал особенно много в этом направлении, не писал об этом. Но если у вас возникнет вопрос, я попробую вам ответить. Итак, до свидания. Благодарю за внимание.